Глава 14. Говорливая троица с воскликами, бесконечными вопросами и любезными расшаркиваниями наконец-то удалилась из моей комнаты. Я попрощался с опасливо стоящей у самого порога Алидой, закрыл портал и устало потер лоб. Чем-то этот Лир мне не нравился. Нет, с ним вроде все было в порядке. Вежливый, любопытный, компетентный, но подсознательно ощущался какой-то диссонанс. Как будто под личиной любознательного старика скрывался кто-то другой. Но кто? И зачем нужно было так маскироваться? Я вздохнул. Ответы на эти вопросы я все равно сейчас не мог получить. Ольга исчезла сразу, как Лир переступил порог. А догонять троих мужчин у меня не было никакого желания. Из их разговора я понял, что они собрались ехать прямиком к королевским советникам. Не думаю, что меня вот так вот запросто пустят в дворцовый комплекс. И вообще, когда уже я буду домашнюю работу делать? Целую неделю прогулял из-за этого портала. Где был этот трехлетний пацан до этого? Почему так долго не появлялся? У него так быстро получилось проход восстановить? Мог бы и раньше помочь. А сестры все нет и нет. Или она и была тем малышом? К полудню от бесконечных букв у меня начало рябить в глазах. Я плюнул на все и отправился в спортзал. «Какие люди и без охраны!» Калук с ехидной улыбкой бросил мне мяч. «Ты куда пропал?» «Да так». Снаряд отпружинил от пальцев и по широкой дуге полетел через сетку. «Дверь чинил». «Тебя в комнате заперли, что ли?» хохотнул Калук и махнул рукой на свободное место у сетки. «Вставай давай, развеешься немного. Видишь, людей нет». Следующие пару часов я с удовольствием отрывался на беззащитном мече. В зале было немноголюдно. Я оказался пятым в нашей команде. Противников же было вообще четверо. На мой вопрос, куда все подевались, Калук лишь пожал плечами и что-то пробормотал про новогодний маскарад. Но даже в таком составе нам удалось неплохо поиграть. «Ты радио слушаешь?» Мы с Калуком неспешно шли в сторону кафе. «Нет? А зря. Там по утрам Рэм зажигает. Ну, тот с синей кожей. Видел его, наверное. Он все рассказывает, как в этой его Найнане классно. Говорит, что нет проблем с энергией. Она просто в воздухе находится, хватай ее и работай. Не нужно источники искать. И силы так много, что целые дома в воздухе летают. Я вообще удивлен, что такой бред в радио запустили. Летающие дома? Но слушать интересно. Только сегодня эфир был без него. Наверное, отсыпается после вчерашней попойки». Я согласно кивал и изредка поддакивал. Пусть пока все эти опасения будут просто придумкой синекожего парня. Будет лучше, если Калук сам увидит Мурлей только потом, когда будет работать стабильный портал между нашими планетами. Не хотелось еще и от него потом выслушивать, что я неблагодарный жадина и не хочу пускать его на другую планету. После обеда, немного прогулявшись, я вернулся к себе в комнату. По планам, Артур с Ольгой должны заехать за мной ближе к вечеру, так что у меня было время на чтение пропущенного за неделю материала. И куда делась математика? Я запустил руку в тумбочку, но вместо учебника мне в руку вывалилась стопка красочных брошюрок с Мурлея. Как же я мог забыть о них? Видимо, разборки с Алиной немного выбили меня из колеи. Я сгромоздился на кровать, включил автопереводчик и открыл первую брошюру. Ее черную обложку украшали большие белые буквы «Стань хранителем», и чуть ниже мелкими буквами было написано «Автономный выпуск». Ну, сейчас посмотрим, что за выпуск такой. Буклеты оказались очень маленькими. Первая «Стань хранителем» описывала способы, как можно было получить такой статус. Планеты через своих аватаров иногда проводили конкурсы, что-то вроде соревнований магов, и по их итогам выбирался претендент. Причем, если у планеты уже был хранитель, то после выбора нового существующий исчезал. Куда исчезал и что с ним потом происходило, в брошюре не раскрывалось. Я отметил себе, что все конкурсы сводились к испытаниям на навыки и умения при работе с энергией. Ситуация, при которой хранителем становились через решение космического суда, в брошюре описана не была. В книжках вообще про этот самый космический суд ничего не говорилось. Следующий буклет «Будь хранителем» целиком состоял из цитатника существ с разных планет. Они наперебой вещали, как им удалось сделать на своих планетах райскую жизнь. Один установил и постоянно поддерживал на планете комфортный климат. Другой полностью искоренил преступность при помощи контроля за всеми живущими. На планете со странным названием «Сдрыж» все живущие избавились от болезней. На следующей странице мордатый пушистый кот довольно рассказывал, что у него все всегда счастливы, и никто никогда не печалится. На одной планете хранитель умудрился сделать спутники пригодными для жизни. И для перемещения между ними наладил атмосферные туннели, привлекающие туристов со всей империи. Вообще про туристов и привлекательность говорилось в этом буклете через каждую строчку. У меня даже сложилось ощущение, будто каждый хранитель на самом деле думал не об улучшении жизни на своей планете, а над тем, как привлечь побольше путешественников извне. Остальные купленные книги оказались не особо интересны. В работе с энергией очень простым языком пересказывался наш учебник рунописи. Но повествование шло слишком поверхностно, научиться по нему было невозможно. Буклет больше походил на развлекательный материал, чем на учебное пособие. Про космические энергии было сказано пару абзацев, а классификация других энергий походила на нашу. В книжке с заголовком «Как перестать быть хранителем» описывались истории смены хранителей на разных планетах и приводились беседы с новоиспеченными планетными смотрителями, как они сомневались, собирались, превозмогали, побеждали и теперь исправляли ошибки предыдущих хранителей, чтобы сделать жизнь на планете лучше прежнего. Про отправленных в отставку хранителей вскользь говорилось, что они ушли в небытие. Нужно будет спросить у Минеланы, что с ними в действительности потом происходило. И когда уже сестра вернется? Мне очень хотелось поблагодарить ее за восстановленную дверь. Все-таки мне казалось, что этим трехлетним малышом была именно она. Я вздохнул и переключился на следующую книгу. Виды каждой страницы буклета «100 лучших планет империи» завораживали. Цветущие сады, огромные пляжи, высоченные снежные горы, плотные летающие облака-рестораны, освещенная тусклой звездой планета Батут с пружинистой поверхностью. Каждая страница с названием мира и кратким маршрутом путешествия привлекала невероятными видами. Хотелось посетить каждую планету и все-все попробовать. Может, тоже сделать что-нибудь эдакое на нашей планете? Но как? Я с домашним заданием до сих пор справиться не мог. Куда уж мне до таких гигантских задач терраформирования? Броские буклеты вернулись в шкаф. Я обложился учебниками и принялся наверстывать упущенное за неделю. Когда за окном стемнело, меня из комнаты забрал сосредоточенный и слегка помятый Артур. «Садись вперед!» Артур махнул в сторону припаркованного мобиля. «Я с Олей сзади поеду». Дважды предлагать мне не пришлось. Я, довольный, приземлился в переднее кресло. Невозмутимый водитель, убедившись, что пассажирские двери закрылись, поднял мобиль над дорогой, и мы поплыли по центральной улице. «Да расслабься ты уже, говорю!» Послышался голос Ольги позади. Я развернулся и с улыбкой кивнул девушке. «Ти, привет! Арти, не нервничай ты так! Думаешь, мои родные тебя сожрут? Это скорее я должна нервничать и ревновать. Знаешь, как они отреагировали на тебя? Обрадовались! Наконец-то! Да неужели? Какой он молодец, как он выдерживает! И так минут 20 было, представляешь? Я что, настолько несносная? Арти, что молчишь?» «Ты не несносная?» Артур криво улыбнулся. «А очень даже милая, особенно когда волнуешься». «То есть я должна постоянно нервничать, да?» Нахмурилась девушка и через секунду улыбнулась. «Да ладно, шучу. Ты же не думал, что я из тех, кто на пустом месте нервы любит трепать? Ты напряжен, вот и пытаюсь немного обстановку разрядить». «Я не знаю, как себя вести», — выдохнул парень. «Мне еще не приходилось быть на подобных встречах, когда я в центре внимания, понимаешь? Со мной обычно всегда родители были, а я больше на подхвате. Я на королевском приеме так не нервничал. А вдруг твой дядя Владимир Борисович окажется там? Мы ведь в его доме будем. Что мне тогда делать? Он же владелец всех наших рудников. А если твоя мама что-нибудь спросит, а я отвечу неправильно? А вдруг мои подарки им не понравятся? Скажет потом, что я тебе не подхожу. Артур!» Девушка взяла взволнованного парня за руку, тот сразу замолчал и посмотрел ей в глаза. «Все будет хорошо. Просто будь собой и помни, что это мы с тобой друг друга выбрали, а не наши родители. Пусть говорят, что хотят, лично меня это не тревожит. И, кстати, про подарки, хорошо, что сказал, я ведь кое-что с собой захватила». Девушка резво откуда-то вытащила объемный пакет и загадочной улыбкой вручила его Артуру. Тот с недоумением разорвал плотную упаковку и вытащил светлую ткань. «Это он?» Артур с восторгом расправил в руках легкую куртку. «Это для меня?» «Ну я ж заметила, что ты тогда очень внимательно про спортивный комплект Тиаретайра слушал». Довольная произведенным эффектом девушка переглянулась со мной. «Вот и решила сделать тебе похожий. Только немного стиль поменяла. Тебе больше идут светлые тона, косыми линиями фигура будет подчеркнута. И вот этот рисунок еще». Артур положил одежду, подсел к девушке, подтянул ее к себе и поцеловал. Я смущенно отвернулся и принялся усердно изучать пробегающие мимо дома, старательно не обращая внимания на звуки за спиной. «Ну что, расслабился немного?» — проворковала Ольга спустя некоторое время. «Да», — зашелестела бумага. «Или нет, не знаю. Теперь я еще больше боюсь, что сделаю что-нибудь не то». «Просто будь собой, Артур, а мы с Тиаретайрой тебя подстрахуем, да, Ти?» «Угу», — кивнул я, не оборачиваясь. Судя по звукам, парочка возобновила свое тесное общение. «Ти, дорогой!» Когда мы подъехали к дому, на улице нас уже ждала, укутавшись в легкую накидку, хозяйка дома в сопровождении Лели. «Как же я рада тебя видеть! Почему к нам в гости больше не заходишь? Пропал с сентября! Леля про тебя столько всего рассказывала. Учишься, молодец. Персонс перестал палки в колеса ставить. А работа тяжелая? Ты правда был библиотекарем во дворце? Как Флора Олеговна? А это новое свойство кристалла, это ты придумал, да? Какой костюм тебе, однако, у Притвика сделали? Ну, прямо вылитый инквизитор. Артур, здравствуй, рада тебя видеть. Оля, проходите, Зина уже спрашивала о вас». Говорливая Елизавета Марковна взяла меня под руку, и мы направились вслед за парочкой. «Я когда узнала о комиссии...» Верхняя одежда перекочевала в руки кислолицевого мажордома. «Так сразу к Володе пошла. Он даже дослушивать меня не стал. Тут же за коммуникатор схватился, вызвонил Романова и потребовал прекратить этот фарс. Это ж надо, не отпал химии. Сколько помню, Ти, с зельеварением у тебя всегда все было замечательно. Знал бы Персонс, как долго Алвин искал себе помощника. У него дольше 2 недель никто не задерживался. Вылетали с разгромными рекомендациями. Лилиана моя...» Хозяйка махнула головой в сторону улыбчивой дочери. «Тоже уже была готова шваркнуть дверью. Что ты там говорила, дочка? Что еще на недельку задержишься, передашь дела этому мелкому эльфийцу и уйдешь, да? Вот насколько неделька растянулась, аж до самого университета». Женщина с гордостью произнесла последние слова, и мы вошли в переговорный зал. «Лиза, дорогая», — пробасил ее муж. Он с комфортом расположился в кресле недалеко от горящего камина. «Дай молодым людям прийти в себя немного. Артур, рад снова видеть тебя в нашем доме. Присаживайся». И хозяин дома показал на пустующее кресло рядом с собой. «Здравствуйте, Владимир Борисович. Мне тоже очень приятно здесь находиться». Собравшийся Артур степенно кивнул и под внимательным взглядом мужчины сел. «Молодец, не заробел». Хозяин дома улыбнулся. «Оль, как парень-то? Нравится тебе?» «А то, дядь». Бойко ответила Ольга, пододвинула пустующее рядом кресло поближе к Артуру и села в него. «Вы сильно-то на него не наседаете, поняли? А то напугаете еще. Будет потом своих стращать историями, с кем связался». «Парень твой не из пугливых, не волнуйся», — хмыкнул Владимир Борисович. «Кстати, где родители, Оль? Иди, поторопи их уже. А то позвали гостя на семейный ужин, а сами спрятались». «А что назвать-то?» В комнату вошел отец Ольги. «Здесь я. Зина спустится чуть позже. Она по коммуникатору говорит. Привет, Артур. Рад тебя видеть. Не сильно тебя наша Оля прессует?» «Папа!» Ольга возмущенно стукнула отца по плечу. «Артур, не слушай их!» «А что это сразу не слушай?» Шутливо пробурчал мужчина и сел в кресло, потирая плечо. «Мы плохого не посоветуем. Борис, знаешь, с кем сейчас Зинка-то разговаривает? С Катей Радонежской. Помнишь такую?» «Конечно помню». Хозяин дома оживился. «Красивая девка. В университете, Лис, не смотри на меня так. Самой красивой, конечно, была ты. Убери руку, не надо меня душить». «Слышал, она вышла замуж за Тёмыча, да? Как дела-то у него? Когда заедут? А то пропал Артёмка после университета, и все. Ни слуху, ни духу». Хозяйка со зверским лицом закончила трясти мужа за плечи, успокоилась и села рядом. «Не очень», — вздохнул Сергей Борисович. «А если сказать точнее, у него дела совсем плохи. Помнишь, он все грезил Эльфийской империей?» «Ну да», — нахмурился Владимир Борисович. «А что не так? Все же вроде было в порядке, нет?» «Да, в порядке», — кивнул мужчина. «Он как эмигрировал туда, в гостиничное дело ударился. С эрказианцами организовал совместное предприятие и смог открыть в империи сеть отелей. Имя даже себе сменил, чтобы у остроухих меньше вопросов возникало. По бумагам его теперь зовут Арказер Нимтал». «Арказер Нимтал?» Хозяин дома переглянулся с притихшей женой. «Лис, мы ведь где-то уже это имя слышали, нет?» «В Эльфийском вестнике недавно было, Володь. Помнишь, писали о громком происшествии в Сирионе, когда разом умерли все коматозники? Их смерть и пресса увязывает с деятельностью нынешнего министра магии». «А, точно! Нимтал ведь как раз выжил, да? И даже был готов выступить на пресс-конференции». «Выжил, но не совсем», — вклинился Сергей в разговор супругов. «У него ментальная часть сильно повреждена. Катя боится, что Тёма не выкарабкается. Говорит, ему с каждым днем все хуже». Владимир Борисович хмуро уставился в ковер перед собой, изредка играя желваками. «И что, совсем ничего не сделать?» — подала голос Зинаида Павловна. «У эльфов же медицина неплохая, менталисты отличные. Наверняка же есть способы замедлить разрушение. Может, деньгами им помочь? Или позвонить куда надо?» Екатерина уже все перепробовала. Сергей Борисович потер затылок и поморщился. «Лекари, менталисты, медпомощники, всех. Центральный университет разводит руками, а в мединституте Сириона уже трубку не берут. Катя даже знахарку какую-то из глухой деревни притащила, когда дошли слухи, что старуха сумела выходить кого-то после клеща». «И как?» Хозяйка чуть подалась вперед. «Помогло?» «Ага, конечно», — сарказмом произнес Сергей Борисович. «Эта бабуля поводила руками, позажигала свечи. Артемка от этой вони сразу встал и побежал. Нет, конечно, все бестолку». Мужчина вздохнул. «Зин, извини, зря сорвался. Разговор был довольно тяжелый. Я не представляю, как Лиза продолжает общаться. Они сейчас здесь, во Фрелисе». «Здесь?» — удивилась Зинаида Павловна. Хозяин дома продолжал безотрывно буравить взглядом ковер. «Зачем?» «За последнюю соломинку Катя хватается». Мужчина горько усмехнулся. «Говорит, где-то от кого-то услышала, что королева закийцев недавно исцелилась от такой же болезни. Полностью. Представляешь, Володь? И исцелилась именно во дворце нашего короля. Вот и приехали они в надежде, что король даст добро, и королевские лекари вылечат Тёмыча. Катя говорит, что он уже не реагирует ни на что. Просто сидит и смотрит в одну точку. Спокойный такой, говорит. Ест совсем по чуть-чуть». «Володь!» Елизавета Марковна взяла мужчину за руку. «Набери Ренату Примарскому. Я ж помню, как вы с Тёмой в университете не разлей вода были. Ходили постоянно вместе. Мы еще с девчонками шутили, что будущей невесте замуж нужно будет сразу за двоих выходить. Сам же видишь, какая ситуация. Ты сам себе потом не простишь, если не сделаешь хоть что-то. А вдруг слухи правдивые? Вдруг у короля есть лекарство?» «Нет никакого лекарства, Лис», — глухо произнес мужчина. Слухи — это все. Я уже спрашивал у него про закийцев. Там просто повезло. Хозяин дома хмуро играл желваками, о чем-то тяжело размышляя. Перед моими глазами всплыли картины прошлого. Вот я только устроился на работу к Оскару и после интересной работы в лавке шел в свою картонную берлогу между домами. Вот жгучий стыд заливает мне лицо. Эта Леля проследила за мной, увидела мое импровизированное жилище и с громким возмущением потащила меня на ночевку в дом Пошкиных. По задумке девушки, моя ночевка должна была пройти секретно. Обо мне знал только лишь встретивший нас мажордом, но с него девушка взяла слово не рассказывать родителям обо мне. Ранним утром я, стараясь не будить Лелю, убежал в лавку Алвинов. Девушка потом при Оскаре громко отругала меня за исчезновение и сказала, что уходить нужно тоже вместе. Вечером я тоже ночевал у Пошкиных. И на следующий вечер. Весь месяц мы с Лелей тайно приходили в трехэтажный шикарный дом, мышкой проскальзывали в ее комнату и ранним утром вместе убегали на работу к Оскару. И то, что нас в комнате каждый раз дожидался горячий ужин на двоих, я считал само собой разумеющимся. Через месяц Оскар выбил мне место в общежитии. Леля, узнав об этом, снова пригласила меня в дом на праздничный ужин, где я и узнал, что о моих тайных ночевках было известно родителям Лели с самого первого дня. Если сначала Владимир Борисович рвал, метал и требовал вышвырнуть этого киритовца из моего дома, то спустя несколько дней наблюдения за моим поведением успокоился, через пару недель помог Оскару с оформлением общежития, а на этом ужине встречала меня добродушной и широкой улыбкой радушного хозяина. И после этого я всегда был желанным гостем в шумном доме Пошкиных. За все время я еще никогда ни разу не видел Пошкина-старшего настолько подавленным. Казалось, что на его широкие плечи легла каменная подушка, и сейчас она его давила, душила, не давала даже малейшей возможности вздохнуть. «Давай попробуем набрать Примарского». Супруга тонко чувствовала душевный настрой мужа и пыталась хоть как-то вывести его из мрачных мыслей. «Спроси еще раз, понапористей, как ты умеешь. Ну а вдруг есть хоть что-то? Ты же помнишь, сколько всего происходило на той встрече. Может, король забыл чего? Не могли такие слухи родиться на пустом месте?» «Владимир Борисович!» Мой голос немного дрожал. «Можно мне помочь?» «Чем, Ти?» Мужчина горько усмехнулся. Его взгляд буквально вмял меня в кресло. «Чем ты поможешь?» «Ну...» Борясь с внутренним смущением, я нервно посмотрел на окружающих нас людей. Все они молча ждали моих дальнейших слов. «Обратить процесс распада. Только не уверен, что получится. Он может отказаться возвращаться. Нужно, чтобы со мной кто-нибудь пошел, кто говорит его вернуться». Я замолчал. Хозяин дома, не двигаясь, буравил меня взглядом. Я не понимал, что сейчас могло произойти. Казалось, что мужчина сейчас взорвется, вскочит и начнет крушить все вокруг. «Он не откажется», — ровным голосом произнес мужчина. «Я правильно понял, что ты можешь его вытащить?» Я кивнул. Мужчина секунду помолчал, шумно вздохнул и немного сердито продолжил. «Даже не буду спрашивать, как ты это сделаешь и где научился этому. С тобой всю жизнь происходили какие-то чудеса. Что тебе нужно? Его зовут Артем Нелитов, да?» Перед глазами появились фрагменты происшествия в комнате правителя Закии. «Мне нужно увидеть его». «Они в отдыхе у Отиса разместились», — оживился Сергей Борисович. «Где это такое место?» — нахмурилась хозяйка. «Не помню такого отеля. Они точно во Фрелисе? Да это небольшая бюджетная ночлежка в старом районе города». Мужчина взмахом руки показал направление. «Я знаю, где это. У нас же сейчас все отели забиты приезжими из других городов. Не помнишь, что ли? Даже связи с аркозианцами не помогли Кате. В этом самом Отисе она еле нашла номер на двоих. Заплатила как за полноценный макси-люкс в аркозианском отеле». «Хорошо». Хозяин дома все не отпускал меня взглядом. «Ти, что еще?» «Мне нужно что-нибудь маленькое, какой-нибудь брелок или колечко. Это будет якорь для его души». как зеленый камень профессора Романова?» Хозяйка дома переглянулась с супругом. «Старик его постоянно с собой таскает». «Да», — кивнул я. «Тогда не было времени, пришлось использовать, что под рукой было. Думаю, лучше выбрать какое-нибудь кольцо или браслет, чтобы не потерялось». «Поехали!» Пошкин-старший порывисто вздохнул, расправил плечи и выскочил из кресла. «Лис, девочки, найдите что-нибудь для якоря. Артур, поехали с нами. Сам видишь, не до ужинов сейчас. Серег, чего сидишь? Садись за руль!» Мы тут же выехали на двух мобилях. Сергей Пошкин за рулем негромко поругивал медленных пешеходов и сильный снег. Пошкин-старший молча ехал со своей женой позади. Мои же мысли полностью занимала Мэнни. Сестра все не выходила на связь. Да, она говорила, что пропадет надолго, но до этого она хотя бы на пару минут возвращалась, чтобы снова продолжить свои поиски. А вдруг с ней что-нибудь случилось? Вдруг она не могла вернуться? Как бы так проверить, что с ней все было в порядке? Через 20 минут мы выгрузились из мобиля. По иронии судьбы, я сейчас стоял у входа в то самое место, в котором меня недавно удерживал наемник Текиасы. Когда мы вошли в холл, нас встретила громкая ругань от нескольких посетителей у стойки. Между ними суетилась молодая девушка. Сбоку стояла красивая женщина и до белых пальцев удерживала трубку коммуникатора у уха. «Кать!» — громко пробасил Владимир Борисович. В зале тут же стало тише. Посетители опасливо обернулись на шум. Женщина, непонимающе, подняла голову, увидела нас, на секунду замерла, резко хлопнула трубкой по аппарату, быстро подошла к нам и порывисто обняла мужчину. «Володь!» Голос женщины дрожал. Она вздохнула, собралась и торопливо продолжила. «Как я рада тебя видеть! Ты сможешь договориться с королем, да? Скажи, что сможешь!» «Отведи нас к Артему!» Мужчина взял женщину за плечи и мягко отстранил ее от себя. «Времени мало!» «Тебе надо его видеть, да?» Кивнула Катя, быстро смахнула что-то из уголка глаза и показала рукой на лестницу. «Пойдем, конечно, сюда!» Артем Нелитов лежал с закрытыми глазами в кровати, укрытый одеялом, и едва заметно дышал. «Он недавно уснул!» Женщина встала у окна, ее руки постоянно двигались, будто она не знала, куда их деть. «Ти?» Пошкин-старший повернулся ко мне. «Командуй!» В мои руки лег кулон с круглой эмблемой Пошкиных на тонкой цепочке. Зинаида Павловна ободряюще улыбнулась мне. «Я сейчас буду на ментальном уровне». В комнате не было кресел, я сел у стены и посмотрел на нависшего надо мной Владимира Борисовича. «Посторожите мое тело, пожалуйста. Но если он откажется возвращаться, то я его спасти не смогу». «Он не откажется», — уверенно произнес мужчина. «Он не такой. Тёмыч всегда любил жизнь». Зинаида Павловна подошла к взволнованной Кате и что-то ей тихо начала говорить. Женщины периодически кидали на меня взгляды. Одна смотрела взволнованно напряженно, другая — ободряюще и с надеждой. Я улыбнулся им, кивнул Владимиру Борисовичу, сжал в руке кулон и нырнул на ментальный уровень. Ткань для якоря сплелась довольно быстро, даже не особо устал. Упругая оболочка пружинисто облепила монетку. Я довольно улыбнулся и вызвал к себе ментальную часть заболевшего мужчины. Распад его сидящей фигуры казался значительно меньшем, чем у жены закийского правителя. Пропала лишь левая рука до локтя, сыпался песок из дыры в боку, были видны еще несколько небольших повреждений по телу. Лицо же было целым. Но от вида со спины меня передернуло. На меня смотрела серая, заполненная пылью, рубленная дыра на затылке, глубоко уходящая по позвоночнику до середины спины, будто кто-то жутким крюком с корнем вырвал этот участок тела. Ну, теперь становилось понятно, почему он перестал разговаривать с женой. Нечем было говорить. Надеюсь, якорь сможет ему помочь. Я вернулся к лицу мужчины, повесил цепочку на шею, прикрепил якорь к солнечному сплетению и отошел на шаг назад. Как и в прошлый раз, процедура распада немедленно обратилась вспять, золотистые огоньки принялись впитываться в те места, откуда минуту назад интенсивно изливались серые потоки. Светлячки все вливались, раны на теле стали затягиваться, даже дыра в затылке вся засветилась желтым. И, наконец, мужчина поморщился. «Артем Нелитов?» Мужчина открыл глаза, увидел меня, потом покрутил головой и с улыбкой произнес. «Какой интересный ментальный уровень! Я их столько перевидал за последнее время. Это твой, да? Ты кто, парень?» «Меня зовут Тиара Тайра. Меня попросили помочь вам». «Ну, попробуй, раз попросили». Мужчина насмешливо хмыкнул и посмотрел по сторонам. «Но ментальный уровень у тебя знатный, да. Еще ни разу не видел такого огромного пространства. А кто попросил-то?» «Пошкины». Кивнул я в бок. «Они там, в комнате отеля, с вашей женой. Ждут, когда вы очнетесь. Вы ведь точно не хотите умереть?» «Конечно нет», — нахмурился мужчина. «Вопрос глупый, тебе не кажется? Хочу ли я жить? Конечно, хочу. Только пока не очень получается». Артем заметил, что у него культя вместо руки. «Ха! Что-то новенькое!» Мужчина потряс конечностью. Золотые искорки взвелись роем. «Помню, что у меня не было руки до запястья. А еще отсюда раньше песок сыпался. А теперь огоньки потешные летают». «Так, погоди». Мужчина прекратил развлекаться. «Ты сказал про Володьку. Он что, приехал в Сирион? С чего это?» «Нет, мы во Фрелисе. Ваша жена привезла вас сюда». «А, во Фрелисе». Немного разочарованно протянул мужчина и задумчиво потер подбородок целой кистью. «Это сколько уже я в отключке-то получается? И что, Катюша умудрилась притащить мою тушку во Фрелис, да? Но зачем? Она что, поверила в тот глупый слух про королеву Закии?» Яркая вспышка, и одна из дыр на боку мужчины исчезла. Артем Нелитов с недоумением посмотрел на зажившее место, затем перевел взгляд на левую руку, недостающий участок которой был уже выстроен яркими светлячками, и с удивлением покрутил светящейся кистью. «Это как это?» Мужчина перевел на меня растерянный взгляд. «Как это? Это что?» «Вам нужно постоянно носить якорь с собой». Я показал мужчине на кулон. Тот ошарашенно склонил голову, взял эмблему в руку и покрутил ее в руках. «Не теряйте его, хорошо?» «Якорь?» Артем разглядывал украшение в руках. «Это что мне теперь с эмблемой Пошкиных постоянно таскаться? А нет другого якоря?» В нескольких шагах позади мужчины возник малыш. Он указал на что-то сбоку от себя. «Что там такое блестело?» «О, а это что за малыш?» Артем заметил мой взгляд и обернулся. «Я точно на ментальном уровне? Или мне все кажется?» Взмахом руки я выгнал мужчину вон. Его восклицания отвлекали. Малыш подрос. На вид ему было лет 5. Руки и ноги вытянулись. Немного ушла милая припухлость. Лохматые волосы ежиком торчали на большой голове. Пацан убедился, что я завершил дела с гостем, и снова показал пальцем на что-то блестящее рядом с ним. Я подлетел к мальчику. В воздухе рядом с ним висела золотистая линия. Что это за нить? Она чем-то напоминала ту связь, которую тогда Ирлиса выстроила между собой и Леной. Я дотронулся до нее, двинулся по леске влево, и перед глазами появилась Мэнни. Она была в университетском архиве. Только я не припоминал, чтобы среди книжных стеллажей располагался такой огромный булыжник 40 метров диаметром. На этой каменюке и сидела сейчас, подобрав ноги, девушка в полупрозрачном саване. Значит, вот куда переместилась Минелана. Я облегченно выдохнул. С сестрой было все в порядке, по крайней мере, с этой ее частью. Но раз нить начиналась отсюда, от ее тела в этой подвижной оболочке, то куда она вела? Наверное, туда, в ту таинственную область. Интересно, я смогу посмотреть, чем сестра сейчас занимается? Только гляну одним глазком и быстро вернусь. Мэнни даже не заметит моего присутствия. При движении вдоль линии в обратном направлении меня выдернуло на уровень с планетами и звездами. Тонкая нить ровно пронизывала пространство игнорируя висевшие огоньки. Я полетел вдоль нее и вскоре оказался у большой темной сферы с двухэтажный дом. Линия впивалась в середину этого шара. Точно Мэнни говорила, что она отправляется в какое-то аномальное пространство. Видимо, на ментальном уровне оно выглядело таким образом. Я почувствовал, как чья-то теплая маленькая рука появилась в моей ладони. Это был мальчик. Он с любопытством снизу вверх смотрел на меня. «Пойдешь со мной?» Я улыбнулся. На душе немного отлегло. Нервная дрожь от пугающей неизвестности ослабла. Малыш ничего не ответил. Переключился на сферу и слегка сжал мою ладонь. Да, нужно было идти. Пересечения границы я не почувствовал. Просто разом погас окружающий мир, и лишь путеводная нить светила золотом на расстоянии вытянутой руки. Я шел вперед, стараясь не терять из виду путеводную леску. Оглушающая тишина давила и нервировала, но тепло от руки малыша успокаивало и давало силы двигаться дальше. На второй тысячи шагов я сбился, мысленно чертыхнулся и с легким раздражением бросил подсчет. Куда мы не забралась? Неужели этот самый круан стоил того, чтобы забираться в такие непонятные места? Что это за место? И куда делся весь свет? До меня начал доноситься размеренный звук, как будто что-то стучало или шоркало с равными интервалами. Звук, едва слышный, постепенно усиливался, нарастал, и вскоре я понял, что это были мои шаги. Малыш куда-то исчез, но тепло от его руки сохранилось в ладони. Видимо, он решил исчезнуть на всякий случай. Светящаяся нить вела дальше и стала как будто чуть длиннее. Звук от моих шагов усиливался, к нему добавилось эхо, будто я шел в большом помещении. Мне показалось, или вокруг стали видны очертания предметов. С каждым шагом путеводная нить становилась бледнее, а окружающее пространство проявлялось, будто кто-то медленно зажигал невидимые светляки. Шаги чуть приглушились. Я двигался по длинной ковровой дорожке, которая вела к какой-то высокой конструкции. Через пару сотен шагов я понял, что оказался в самом начале огромного королевского зала, не меньше километра длиной, и нить вела меня к трону, который возвышался вдалеке. Я пригляделся, на троне кто-то был. Он ждал. Меня? Я продолжал вышагивать, с любопытством разглядывая оживающее пространство вокруг. На стенах беззвучно проявлялись картины. Между ними прорастали странные каменные фигуры и замирали в изощренных позах. От проявившейся огненной чаши повеяло теплом. Рисунок на ковре стал хитрее, изящней. Потолок украшала лепнина с невероятными эпическими сценами битвы между неведомыми мне существами. Трон становился все ближе. Я наконец-то мог разглядеть существо на троне. Это была Минелана. Это она ждала меня. Я встал у подножья, не решаясь подняться по ступеням, и задрал голову. Минелана с высоты постамента в несколько десятков ступеней благосклонно смотрела на меня и молчала. Я тоже молчал. Сестра была сама на себя не похожа. Она стала старше, вся ее поза, ее взгляд из полуопущенных ресниц говорил мне, что это уже не та Мэнни, которую я знал. «Привет». Я улыбнулся и приветственно поднял правую руку. Левая все еще сохраняла тепло от ладони малыша. «Здравствуй, путник!» Пронесся по залу громогласный голос. Акустика была здесь великолепной. «Что привело тебя в мои владения?» «Я пришел узнать, как у тебя дела, сестренка?» Глаза Минеланы расширились от удивления. Но она тут же справилась и благосклонно продолжила. «Как видишь, брат, у меня все в порядке. Нашла замечательное место и обживаю здесь потихоньку. С источниками энергии здесь немного туго, но это все наживное. Ты же поможешь мне, брат?» «Мэнни, ты нашла круана?» «Круана?» Мои слова будто обожгли сестру. Она дернулась, нахмурилась и нервно продолжила. «Зачем? Мне он не нужен. Я могу стать кем захочу и без этого выскочки. Тем более, что теперь и ты здесь, мой сильный брат. Если мы объединим наши силы, то сможем сделать все, что захотим». Я продолжал вежливо улыбаться, стараясь не подавать виду. Что-то здесь было не то. Уж насколько я знал Мэнни, она бы ни за что не отказалась от Круана. По непонятной мне причине, сестра была невероятно предана ему. «А как ты сюда попал?» Сестра подалась вперед. «Ты ведь что-то ищешь, да? Или кого-то? Расскажи мне, будь любезен. И как ты меня назвал? Мэнни, да?» Это точно была не Менелана. Но путеводная нить указывала прямо в ее живот. И когда женщина шевелилась, линия двигалась вместе с ней. А вдруг сестра была внутри этого существа? Я слегка сжал невидимую ладонь мальчика. Не только тепло его руки приносило мне спокойствие. Я чувствовал рядом с собой источник энергии порядка. «Мэнни!» С улыбкой кивнул я. «Как бы добраться до этого существа, что так похоже на Менелану? Не зря же нить уходила в нее. Как бы проследить, куда этот путь ведет?» «Какое мелодичное имя!» С легким восхищением произнесла женщина. Она безотрывно наблюдала за мной. «Так что ты ищешь, брат?» «Ищу, куда ведет путеводная нить», — улыбнулся я в ответ. «Ты поможешь мне, сестра?» «Конечно», — слегка кивнула повзрослевшая версия Менеланы. «Давай объединим наши усилия и вместе найдем, куда ведет твоя путеводная нить. Но в обмен я прошу тебя об услуге, брат. Подари мне часть своей силы. Я немного утомилась в этой темноте. Чтобы снова стать сильной, мне нужна сила. Совсем чуть-чуть. Ты даже не почувствуешь». Зал на мгновение дернулся, словно неуверенная проекция, и вновь вернулся к своему образу. Я обернул себя в защитный шар и добавил немного энергии порядка. «О-о-о!» Женщина возбужденно задышала. «Я чувствую, да, это космическая энергия. Дай мне немного, брат, поделись. Совсем немного, совсем чуть-чуть». Я кивнул и принялся неспешно подниматься по лестнице. Женщина подалась вперед и пожирала меня взглядом. На периферии зал беззвучно разрушался. Каменные фигуры взлетали, оживали и исчезали позади. Стены поблекли, фреска на потолке выцвела. Когда до женщины оставалось пару шагов, она не выдержала, спрыгнула с трона и влетела в защитную сферу. По поверхности прошла рябь. «Что это такое?» — взвизгнула женщина. Я быстро приблизился к ней и прикоснулся к ее животу, в то место, куда входила золотая нить. Мир исчез. Лже-Менелана тоже. Я оказался в заполненном темно-бордовыми и коричневыми водорослями пространстве. Они лениво шевелились, некоторые потянулись к моему шару, прикоснулись и, словно обжегшись, резко отдернулись. Снова было необычайно тихо. Золотистая путеводная нить вела дальше, в самый клубок из этих переплетенных коричневых лиан. Я поплыл вперед. Водоросли пытались оплести меня, но каждый раз оттаскивали от шара. До меня доносились эмоциональные отголоски. Этому существу не нравилось, что я двигался здесь. Оно хотело, чтобы я убрал этот щит. Оно требовало убрать щит, умоляло, убеждало, что здесь безопасно, что все было в порядке. Для беспокойства причин не было. Нужно просто снять защиту и отдать всю свою энергию этим доброжелательным, услужливым проводникам. Существо было убедительным. И если бы я не научился в лавке Оскара отключаться от внешних раздражителей, то наверняка уже висел бы оплетенный этими коричневыми щупальцами. Пока одна часть меня слушала аргументы, я сплел себе маленькую шапочку из изолирующей ткани и нацепил себе на голову. Сразу стало полегче. Бубнёж из моей головы переместился как будто в соседнюю комнату и лишь слегка досаждал. Пора было продолжать движение. Я приблизился к коричневой стене и щупалец. Золотистая нить уходила в нее. Лианы вокруг беспрестанно пытались прикоснуться к сфере. Существо от просьб перешло к приказам и сейчас уже требовало снять защиту, убеждая меня, что сама защита мне вредит, мешает увидеть правду, понять, что все вокруг ничтожно и лишь этот мир правдив, нужно лишь слиться с ним, отдать всего себя. Стена под давлением защитной сферы упруго натянулась, резко порвалась, и я влетел внутрь. Невидимый собеседник отчаянно кричал, умолял, требовал, укорял и взывал. В ушах звенело от настойчивого голоса лже-Менеланы. Я накинул на голову вторую изолирующую шапку, и голос снова был выдворен в соседнюю комнату. Пространство внутри кокона было больше, чем снаружи могло показаться. Его центр занимал оплетенный множеством лиан шар. Золотистая нить вела именно в центр сплетения. Ко мне от внутренних стен пространства протянулась щупальце и попыталась мягко обернуть мой пузырь. Я резко дернулся вперед и стремился к зеленому шару. Щуп при соприкосновении с защитой съежился, всосался в стену, и ему на замену тут же выстрелило еще несколько таких же лент. Пара огненных сполохов с добавкой энергии порядка несколько охладила пыл активных водорослей, но я понимал, что это была временная мера, и ускорился к центру. Поняв мои намерения, передо мной множество лент мгновенно образовали стену. Я врезался в них и отскочил. В месте удара образовалась оплавленная дыра. До меня донеслись злорадные отголоски существ. Оно поняло, что сможет запереть меня здесь. Ну уж нет. Наверняка в той зеленой сфере была моя сестра. «Мэнни!» С усилием мысленно крикнул я, подал немного назад, добавил энергии порядка в щит, врезался в стену, пробил ее и на полной скорости устремился к далекому шару. «Менелана!» Я врезался в новую, более плотную преграду и отпружинил, оставив в ней обугленную яму. Ответом было злорадное шептание, что все бесполезно, пора было сдаться, зачем прикладывать усилия, достаточно прекратить сопротивление и отдать себя в руки судьбе, ведь уже все решено, и моя сила, моя энергия должна слиться с Ому. Только Ому знает, как лучше. Нужно следовать решениям Ому, соглашаться с Ому, подчиняться Ому. «Мэнни!» Меня быстро окружали толстые плети. Они практически мгновенно сплели крепкий кокон, в центре которого оказалась моя сфера. Бубнёж стал еще громче. Ну уж нет. Я нахмурился, резко рванул вперед, одновременно крутанул защиту и увеличил ее в размерах. Плети натужно распались, и я вылетел из ловушки. «Мэнни, отзовись ты уже!» С раздражением бросил я в центральное плетение. В ответ пришла волна удивления. «Папа?» В осторожном голосе сестры послышалась надежда. Она будто ощупывала мои мысли, пытаясь понять, кто был перед ней. «Какой тебе папа?» Я с возмущением откинул еще несколько щупалец и принялся хаотично летать по пространству. «Это Ти! Зачем ты сюда полезла?» Тонкие коричневые нити густо высыпались из поврежденных плетей и, интенсивно извиваясь, быстро слипались в шевелящиеся комки. «Ти?» Девушка удивилась и замолчала. Меня окружил огромный коричневый лист и принялся обволакивать. Шар тут же облепил рой из коричневых нитей. По сфере пробежали черные молнии трещины. Я влил энергию порядка в щит, вырвался через быстро сужающуюся щель, отлетел в сторону и отправил в хищный лист мини-молнию, отчего водоросль-переросток скрутился в пружинку. «Не расходуй энергию зря!» В сфере рядом со мной появилась Менелана. «Эта тварь все поглощает! Выбираемся, быстро!» Я кивнул, чуть сильнее сжал невидимую руку малыша, и наш пузырь с ускорением рванул сквозь коричневые заросли в обратном направлении. Сфера интенсивно крутилась, разрывая плотные щупальца. Ома в истерике голосом Менеланы кричала о совершаемой мной огромной ошибке, что существо рядом со мной не моя сестра, что все это ложь, и нужно немедленно скинуть эту бесполезную защитную оболочку. Под усталым взглядом Мэнни я накинул еще одну шапку на голову и облегченно вздохнул. Голос снова превратился в легкий бубнеж. Путеводная нить вела нас сквозь нескончаемые плотные заросли. От постоянной работы с энергией у меня уже кружилась голова. Во рту появился металлический привкус, а перед глазами иногда пробегали искорки. Но я, не останавливаясь, продолжал двигаться по путеводному пути, вытаскивать нас из этой клоаки. На нас со всех сторон падал ливень из мелких коричневых червей. Они, корчась, сгорали при прикосновении к нашему пузырю. Черные трещины постоянно разрастались по защите и исчезали в подаваемых волнах энергии порядка. Мэнни хмуро смотрела вперед, сквозь нескончаемо разрываемую плоть.